Дедана немного задела такая самоуверенность. Он сел на рабочее место инструктора. Отлично. Тогда я включаю симулятор и ввожу полетное задание. Вы находитесь недалеко от Эреца, на расстоянии орбиты Ареса. Вы должны посадить линтер на Эрец, желательно в район космопорта. На экране появилось звездное небо. «Я полагаю, — сказала Эстер, — что прямо под кнопками управления синхротронами находится шар управления бортовым вычислителем». «Логично». «А экраном вычислителя служит тот же курсовой экран, чтобы пилот не разбрасывался взглядом на разные объекты». «Прекрасно», — подбодрил Дедан. Эстер слегка нажала на шар, и на экране появилось меню команд. Операционная система была стандартной, и Эстер быстро нашла нужную команду — найти Эрец по спектру отраженного света. Одна из звездочек на экране отметилась мигающим крестиком. Затем она проверила соответствующей командой состояние энергосистемы и главных синхротронов. Индикаторы показали норму всех отделов энергоснабжения и полную мощность синхротронов. Эстер ввела контроллеры на первые позиции и, лихо управляя штурвалом, совместила курсоуказатель с отмеченной звездочкой. Затем она плавно ввела оба контроллера на максимум. При таком положении Эреца относительно Шемиша от орбиты Ареса до точки назначения примерно 15 световых минут. Можно отдохнуть. Эстер вывела на экран все основные параметры, о которых рассказывала Шошана, и, улыбнувшись, посмотрела на своего наставника. «Пока вы все выполнили безупречно. Если честно, я от девушки такого не ожидал. Вам никто не говорил, что у вас развита интуиция, а для пилота это просто счастье». «Это у нее в крови», — заметил Шимон. «Тогда я попробую немного усложнить задачу. Навстречу вам, госпожа Эстер, несутся обломки кометы, но вы об этом не знаете. Что произойдет?» «Столкновение маловероятно, так как при полностью введенной скважности линтер находится на поверхности текущего момента очень короткое время. Но если все же это случится, то автоматика отбросит корабль на некоторое расстояние от опасной точки, которая зависит от реальной скорости корабля в момент предполагаемого столкновения. Максимально это будет один световой час». «Отличный ответ. Я ввожу параметры столкновения». Картина звездного неба резко изменилась. Эстер поняла, что курс корабля стал другим и что линтер куда-то забросило в результате столкновения. Эстер вывела контроллеры на первую позицию и дала команду вычислителю найти Шемиш. Ответ был отрицательным. Эстер вывела на курсовой экран угловые шкалы по горизонтали и вертикали. Затем, взявшись за штурвал, она развернула линтер на 180 градусов и сразу увидела Шемиш. По визуальной оценке он был намного дальше, чем в начале выполнения упражнения. Она дала команду рассчитать расстояние по отношениям яркости и действительной светимости Шемиша. Получилось 1 час и 12 световых минут. Затем Эстер дала команду поиска Эреца. Ответ опять был отрицательным. «Что, по-вашему, это означает?» — спросил Дедан. «Это означает, господин капитан, что Эрец находится в соединении с Шемишем и что корабль находится в плоскости эклиптики. Чтобы узнать, где Эрец, за Шемишем или перед ним, нам придется подняться над эклиптикой. Я рассчитаю курс корабля, чтобы пройти над Шемишем на расстоянии 8 световых минут. Это безопасно». Эстер дала вычислителю соответствующие команды, и крестик на экране отметил точку прицеливания. Опять взявшись за штурвал, девушка направила корабль на эту точку и ввела контроллеры на максимум. «Через полчаса Эрец должен появиться на экране, тогда я уточню курс». «Прекрасно! Выше всяких похвал!» «Я промотаю время, считайте, что полчаса уже прошло». Картинка на экране изменилась, Шемиш заметно ушел вниз. Эстер снова запросила поиск Эреца и нашла его за Шемишем. «Следуем тем же курсом, пока Шемиш не будет в Надире. Затем возьмем курс на Эрец. Подходить ближе к Шемишу я почему-то не хочу». «Правильно, и не нужно. Я снова пропущу время». Эстер переключила экран на другую камеру. Шемиш был как раз снизу. «Теперь можно домой», — улыбнулась она и, пользуясь штурвалом, навела курсоуказатель на Эрец. «Через 12 минут подойдем к родной планете». «Время плюс 11 минут», — сказал Дедан. Эстер дала команду вычислителю рассчитывать реальную скорость корабля относительно Эреца по частотному сдвигу спектральной линии кислорода и выводить цифры в окошко на главный экран. Индикатор показал 200 км в секунду. Эстер включила радар и вывела его показания в другое окошко рядом с первым. Радар показывал расстояние до поверхности. Эстер начала торможение и сбросила реальную скорость до 8 км в секунду. Когда расстояние уменьшилось до 500 км, Эстер направила корабль вдоль поверхности. Вновь переключив экран на Надир, она увидела знакомые по географической карте очертания континентов. Слегка повернув штурвал, девушка направила линтер вдоль экватора. Корабль шел над западным континентом. Через 5 минут показался океан, в северной половине которого виднелся родной Паданарам. Еще через 5 минут показался восточный континент. Эстер начала торможение и направила корабль слегка вниз. Она переключила индикатор скорости на другой источник данных. Теперь это был сдвиг частоты радара. «Что вас заставило это сделать?» Не выдержал капитан. «Мне кажется, что при малых скоростях и небольших расстояниях так измерять скорость точнее». Эстер снизилась до 5 км и сбросила реальную скорость до величины чуть ниже 300 метров в секунду. «Теперь надо найти космопорт», — сказала она. «Вот я вижу поля фотонных электростанций, и их ни с чем не перепутаешь, мы их проезжали. А вот и железная дорога». Эстер развернула линтер на 90 градусов и пошла вдоль дороги. Когда дорога нырнула в туннель, она еще сбросила скорость и стала снижаться. «Вот какие-то строения среди пустыни. Я думаю, это и есть вход в подземный город». Эстер вывела контроллеры на первую позицию и зависла чуть в стороне от строений. Затем, слегка надавив на штурвал, она плавно опустила линтер на песок и вывела контроллеры на ноль. 10 баллов. Я бы даже поставил 11. Я, конечно, встречал одаренных учеников, но чтобы вот так, с первого раза... Очень многое из того, что вы делали, я не рассказывал. Вы заранее это все прочитали? Вообще-то нет. Я больше увлекаюсь биологией, а не техникой. Просто действовала по наитию. Что вам сказать, господа? С таким членом команды, как госпожа Эстер, вы точно не пропадете. Просто феноменальная интуиция. За идеально выполненное упражнение, причем с первого раза, она получает допуск к пилотированию реального линтера. Кто сможет повторить, тоже получит зачет автоматом. Даня, внимательно наблюдавший за действиями сестры и обладавший абсолютной памятью, смог так же, как и Эстер, безукоризненно выполнить полетное задание Дедана. Нуах пролетел над Паданарамом и получил штрафное очко. Шимон, недостаточно сбросив реальную скорость, вывел скважность ниже положенного. Обшивка стала резко нагреваться из-за трения о воздух, и автоматика, посчитав такой режим опасным, выбросила линтер в космос примерно на 10 световых минут. Пришлось начинать все сначала. «На сегодня занятие окончено», — провозгласил Дедан. «Госпожа Эстер и господин Даниэль получают допуск, а вам, господа, придется еще позаниматься». Через 2 дня все участники экспедиции получили допуск к тренировочному полету. По очереди, под контролем капитана, начинающие космонавты пролетели на учебном линтере вокруг родной планеты и выполнили посадку. Наконец настал день отлета. Все экзамены были сданы, все медицинские проверки пройдены. В 200 метрах от выхода на поле стояли 2 линтера. «Наш вон тот, 223-й», — заметил Нуах. И группа из 4 космонавтов... направилась к трапу правого корабля. Дани хотел расспросить Нуаха о предстоящих экзаменах, но в горле пересохло, и он счел момент неподходящим. Поднявшись по трапу, они оказались в кольцевом коридоре. Здесь их встретила Дина. «Доброго утра, господа. Пожалуйста, занимайте свои каюты. С 10 по 13. Даня, обернувшись, увидел, как поднялся трап, и массивная герметичная дверь из монополиума закрылась. «Прощай, Эрец», — подумал он. По спине пробежали мурашки. «Пожалуйста, переоденьтесь в электромагнитные нагрузочные костюмы. Они находятся в ваших каютах. Когда линдер взлетит, сразу наступит невесомость», — предупредила Дина. «Переоденетесь, пожалуйста, включите громкую связь и доложите капитану о готовности». «Эсти, посмотри еще раз мою судьбу, пожалуйста», — попросил Дани, взяв сестру за руку. «Нет, Дани, здесь не получится. Экран включен. Не бойся, все будет хорошо. Мне тоже не по себе. Наверное, для первого раза это нормально». Добравшись до каюты, Дани быстро переоделся. Нажав на тревожную кнопку, он доложил. «Стажер Даниэль Бен-Ашер к полету готов». Он успел первым, но почему-то это его не обрадовало. Вскоре все члены экспедиции доложили о готовности, и капитан начал стартовый обратный отчет. Через 10 секунд сердце Дани ухнуло в пропасть, а желудок всплыл под горло. Наступившая невесомость была ему уже знакома, и он не испугался. «Ощущение не самое приятное», — подумал Дани. «Но теперь к этому чувству придется привыкать всерьез». Дани включил вычислитель и вывел на экран изображение снадирной камеры. Оказалось, что линдер уже покинул пределы атмосферы и стремительно удалялся от родной планеты. «Как красиво!» — думал Дани, провожая взглядом Эрец. Корабль изменил курс, и планета ушла из поля зрения. Дани перевел экран на заднюю камеру и продолжил прощание с Эрецем. «Через 6 минут пройдем мимо Ареса, а потом только Посейдон встретится нам на пути», — объявил капитан по громкой связи. «Это произойдет примерно через 4 часа и 10 минут. Мимо Ареса пройдем в режиме дрейфа, просто чтобы новые космонавты смогли его увидеть. Скорость линтера на поверхности текущего момента составит около 200 км в секунду. Лишь несколько секунд будет у вас, чтобы увидеть этот сверкающий ледяной мир. А потом я снова введу скважность». Дани решил ни за что не пропустить свидание с Аресом. Он подготовил свой вычислитель для видеозаписи по 4 каналам с различных камер корабля и стал ждать, глядя на табло основных параметров полета. Когда эффективная скорость корабля упала и сравнялась с реальной скоростью, Дани включил запись. Арес промелькнул очень быстро. Дани лишь успел заметить, что у планеты такая же голубая атмосфера, как у Эреца. Дани выключил запись и стал внимательно просматривать кадр за кадром созданную видеокнигу. «Ледяной мир, безжизненный, но очень красивый», — подумал Дани. Лишь на экваторе была темная полоса оттаившего грунта. «Только 400 километров пригодной территории, а дальше на юг и на север сплошные льды. Кислорода маловато, всего 12%, и углекислоты слишком много, процентов 5, кажется. А ведь если бы планета была ближе к светилу, на ней можно было бы жить. И если бы развести леса, то растения утилизировали бы этот газ. Впрочем, на Аресе ведь есть колония. Там добывают литий, титан, вольфрам и другие металлы. Металлургия, космическая промышленность, выпуск конструкционных деталей и тяжелых агрегатов для постройки кораблей — вот основная задача для всех колоний. А корабли нужны, чтобы искать и осваивать новые планеты. И все это ради чего? Чего мы, люди, хотим достичь? Зато Эрет стал практически свободным от тяжелой индустрии. Большой совет решил, что такие планеты, как Эрет, слишком ценный природный ресурс, чтобы отдавать его под промышленность. Эрет — это для жизни, для зверей и растений, чтобы отдыхать и растить детей. Пожалуй, ради этого стоило затевать освоение космоса. Как бы хотелось найти еще планету, на которой есть жизнь. Интересно, а существует ли планета, где изначально жили Хара? И что заставило их переселяться в другие миры? Вот он, загадочный космос. Прямо передо мной. Размышление Дани прервало сообщение капитана по громкой связи. «Прошу членов экспедиции собраться в кают-компании». Дани зашел за Эстер, и они направились к месту инструктажа. Ноах был уже там. Вскоре подтянулся и Шимон. Вид у него был неважный. Ноах попросил его пройти в медотсек. Корабельный медик немного перепрограммировал нанопроциты Шимона, и они добавили в кровь гистамина, чуть больше обычной нормы. «Обычно мы этого не делаем, но вам пришлось пойти навстречу. Полет ваш короткий, адаптация может закончиться как раз к его окончанию. Ничего, изменение параметров крови — это ненадолго. Через 2 дня я верну их к стандартным цифрам». «Благодарю, теперь меня не тошнит. Почему они, то есть нанопроциты, сами не сообразили?» Просто посчитали тошноту меньшим злом для организма. Они иногда умничают, впрочем, они правы. Через 2-3 дня, максимум через неделю, все прошло бы само собой. Шимон вернулся в кают-компанию. «Как ты, Шими?» — спросил Нуах. «Намного лучше. Пожалуйста, начинай, я готов слушать». «Расскажу о целях нашей экспедиции. Даниэль и Эстер закончили свои занятия на Эреце. В ходе своих упражнений они научились устанавливать связь с тремя телепатами, находящимися на нашей планете в разных ее точках. Три точки — это пригород Шинара, телепат четвертого уровня Нуах Бендан, секретная биологическая и экологическая лаборатория на севере западного континента, телепат третьего уровня Милькабад Реувин, и, наконец, королевский дворец в Паданараме, где телепатом третьего уровня является король Шлома 55-й, Бен Давид. Когда мы прибудем на место, я проведу последнее занятие и экзамен. Экзамен будет заключаться в том, чтобы установить связи с телепатами в колониях. Столько связей, сколько получится. Число колоний, в которых живут телепаты, на данный момент 46. К сожалению, из 52 телепатов, работавших для арамейского народа до появления Дании и Эсти, в живых осталось только 49. Двое пропали без вести вместе с исследовательскими кораблями, и один умер в результате облучения исследовательского корабля в аккреционном диске нейтронной звезды. Их копии живут в информационном мире Израиля такими, какими они были во время своего последнего сохранения, но по понятным причинам уже не являются телепатами. Их клетки хранятся в криобанке, и в будущем, возможно, удастся воссоздать их тела. Будут ли они телепатами, если соединить личность и выращенное тело, пока неизвестно. Пока наша биоморфология не научилась воссоздавать индивидуальные черты, потому что не все еще понятно в геноме человека. Может быть, нашей Эсте наконец повезет. Была идея вырастить тело путем естественной биоморфологии, но это будет означать, что это тело будет иметь собственную личность, потому что невозможно выращивать тело в полном информационном вакууме в течение 20 лет. В общем, как ни крути, такой организм — это полноценный человек, и загрузить в него личность значит убить его. Но я отвлекся, вернусь к экзаменам. Если количество связей превысит половину от возможных, то испытуемому присваивается первый уровень. Возможно, связь или нет, буду проверять я, устанавливая связь с тем же телепатом, что и испытуемый. Теперь зачем мы летим так далеко от Эреца? Дело в том, что каждое живое существо, растение или животное, связывается с ментосом, и эти связи создают определенный торсионный шум, который препятствует установлению дальних межзвездных связей между телепатами. Чем больше населена планета, тем больше шум, и тем труднее установить дальнюю связь. Когда мы в 4 световых часах от населенной планеты, задача значительно облегчается. Поэтому первый уровень телепата дальней связи соответствует его умению связываться с колонией или эрецем в условиях ментальной тишины. Тишины, конечно, относительной. Второй уровень соответствует умению устанавливать связь между двумя колониями. Обычно их уровень ментального шума не превышает 1% от шума эреца. Третий уровень — это возможность проводить сеансы связи с колониями в условиях эреца. Но количество связей обычно не больше 60, но не меньше 40% от возможного их числа. Ну и четвертый уровень — это связи в условиях эреца в количестве не менее 80%. Сейчас наши стажеры претендуют на первый уровень, но это, конечно, не означает, что они не будут потом претендовать на больший уровень. Есть ли вопросы? «Какой нужен уровень телепата, чтобы установить связь между кораблем и эрецем?» — спросил Шимон. На Эреце третий уровень, на корабле первый. А между кораблем и колонией? Если колония средняя, не Эден-2, то там должен быть телепат второго уровня, а на корабле первого. Скажите, пожалуйста, а на какое расстояние должен удалиться второй линтер, чтобы не мешать экзамену? Спросила Эстер. 5 световых минут будет достаточно. Скажите, господин Нуах, как вы думаете, возможны ли межгалактические связи? Спросил Дани. Сложный вопрос, Дани. Если исходить из того, что существует больше 100 миллиардов галактик, то, наверное, где-то еще существуют галактики, населенные жизнью. А это значит, что ментос есть и там. В то же время мы знаем, что, скорее всего, Ментоса нет над галактическим диском. Экспедиция 338 это обнаружила. Мне лично кажется, что должны существовать ментальные мосты между галактиками, но где именно они расположены и как их обнаружить, мы пока не знаем. «Господин учитель, а что вы думаете о недавно открытом Хей-Ментосе?» — спросила Эстер. «Не свидетельствует ли это о том, что каждый вид разумных существ имеет свою ментальную сеть?» «Вообще-то такого быть не должно, потому что вся Вселенная подчинена одним и тем же законам физики и сделана по единому плану. То есть создана одним авторским коллективом. Поэтому логично было бы предположить, что и жизнь, созданная теми же авторами, будет в основе своей одинакова и будет иметь лишь небольшие адаптационные различия. Ментос есть везде внутри диска галактики, где мы проложили маршруты, и это значит, что, по крайней мере, в нашей галактике есть еще много населенных планет. Все сказанное выглядело бы вполне обоснованно, если бы не Хара. Они все опровергают, и они очень от нас отличаются. Хотя внешне и похожи. К тому же оказалось, что у них своя ментальная сеть. Как все это объяснить, пока совершенно непонятно. Загадка. Большая научная проблема. Надо искать другие планеты, имеющие жизнь. Тогда мы, может быть, приблизимся к решению. Кстати, Шимми, а что известно об умственных способностях Хара? Интеллектуальный уровень нашего пленника оценили в 120% по средним человеческим меркам. Насчет других, естественно, данных нет. Если удастся создать Хей-Сонар, тогда мы их десятками будем ловить и наберем статистику. Шимми, мне кажется, что для солдата, которого отправили на смертельное задание, 120% — это многовато. Ох, боюсь, что скоро у нашего народа будут большие проблемы. А вдруг объявятся их соплеменники, что тогда? Пока можно только гадать. Ты же сам сказал, надо искать другие населенные планеты, тогда что-то прояснится. От себя добавлю, нужен новый источник энергии. Протон-протонная реакция не обеспечит нам решающего превосходства. Такой источник энергии лежит на поверхности, и, следовательно, любая космическая цивилизация им владеет. И еще, если мы создадим новый источник энергии и сделаем его компактным, тогда можно будет разработать киберсолдат. 20 штук шейф и 17 обеспечат достаточный уровень их интеллекта. Ты что же, хочешь нарушить закон кибертехники? Ведь запрещено создавать киберов, которые обладают собственной электронной личностью. Это чревато непредсказуемыми последствиями и опасно для человечества. Ничего подобного я не предлагал. В электронные мозги киберов можно вселять реальных людей, точно так же, как при посещении информационных личностей. Только здесь не сетевой архив, а кибер. Когда задание выполнено, все воспоминания о нем копируются в мозг человека, личность которого вселялась. Хорошая идея. Участвуя в боевых действиях, человек не рискует своим телом. К сожалению, пока технически неосуществимое, в силу отсутствия источника энергии с необходимыми параметрами. Ведь обычная для киберов органическая электробатарея здесь не подойдет. Она может работать при мощности 1,5 кОЕМ, только 4 часа, для боевой задачи мало. Кроме того, хотелось бы встроить в кибера небольшую темпоральную пушку, а она потребляет энергии на порядок больше. Кстати, я все хотел спросить тебя. После того, как Большой Совет узнал об истинной природе синего эденита и принял решение изъять из продажи украшения из него, ты связывался с телепатом Эден-2, чтобы сообщить эту новость? Да, конечно. Карми был очень расстроен, мастерскую придется закрыть, и его жена лишится работы. Так значит, его жена имеет отношение к синему эдениту? Интересно, где они его добывают, он не говорил? Рассыпное месторождение. На берегу реки Новый Фрат среди гальки можно иногда найти галечку из синего эденита. После сообщения власти Эдена-2 хотят снарядить наземную экспедицию в верховье реки, чтобы поискать другие артефакты. Есть идея, что где-то, возможно, обнаружится склад Хара или место посадки их корабля. В общем, будет интересно. Ладно, наше предварительное занятие окончено. Пожалуйста, идите отдохните, лучше всего поспать, экзамен будет долгим. Через 5 часов сигнал громкой связи разбудил Дани. Говорит капитан корабля, мы прибыли в заданную точку нашей планетной системы. Прошу членов экспедиции, господ Даниэля, Ноаха и госпожу Эстер, прибыть в рубку управления. Всех остальных, находящихся на борту, прошу проследовать к стыковочному шлюзу. Дани надел нагрузочный костюм. Несмотря на дискомфорт в животе, он прекрасно выспался. Раздался звонок в дверь, это была Эстер. «Пойдем, Даня, ты ведь знаешь, куда идти?» «План, схему Линтера я помню. Зайдем к Шимону, попрощаемся». «Да, давай зайдем». Они позвонили в соседнюю каюту. «Сейчас, я почти готов». Шимон вышел в изолирующем космическом костюме. «Так положено, если переходишь на другой корабль», — сказал он. Голос раздавался из небольшого динамика, расположенного на груди костюма. «Ну, я пошел. А вам в рубку, в другую сторону. Удачи, дорогие мои». Дойдя до рубки, Дани и Эстер обнаружили там Нуаха и капитана Дедана. Капитан глушил синхротроны и пристально наблюдал за параметрами энергосистемы, по ходу дела объясняя, что именно должно происходить на табло. Нуах стоял рядом и старался не пропустить ни единого слова. «Все это вы можете наблюдать и на курсовом экране, если дадите вычислителю соответствующую команду. На занятиях мы отрабатывали ручное управление кораблем, но есть и команда автоматического возвращения на Эрец. В случае, если второй линтер вас не найдет или по какой-то причине исчезнет, вы должны сначала воспользоваться этой командой. Если что-то пойдет не так, то смело сажайте в кресло пилота госпожу Эстер. Я покидаю вас, через 20 минут мы отчалим. А еще через 10 минут можете начинать свои сеансы. Включив сферический передатчик, можете вызывать второй линтер, но учтите, что мы будем в 8 световых минутах от вас. Удачи, господин Нуах. И вам всех благ, капитан. Когда закончим, я пошлю радиовызов. Примерно сутки нам понадобится для проведения всех запланированных связей». Шаги капитана удалялись в опустевшем коридоре и, наконец, замолкли совсем. «Располагайтесь поудобнее, господа претенденты», — пригласил своих учеников Нуах. «Я расскажу, что мы с вами, собственно, будем делать». Нуах сел в кресло капитана, Даня занял место навигатора, а Эстер села в кресло второго пилота. «Вот, возьмите экзаменационные карточки. Здесь указаны название звезды, номер планеты, имена, фотографии, даты и места рождения телепатов. В общем, все, что нужно для установления связи. Вы в течение 5 минут пытаетесь установить связь с телепатом, и если связь установлена, передаете ему текст, написанный на карточке. Затем принимаете текст, который он передаст вам. Потом я устанавливаю связь с этим же телепатом и проверяю правильность текстов. Если связь не устанавливается, то я пытаюсь установить эту связь. Если и у меня не получается, значит телепат спит или находится под экраном, и тогда мы эту карточку откладываем на потом». «Господин Нуах, а зачем капитан заглушил синхротроны?» — спросил Даня. «Они создают акустический шум, это будет мешать вам сосредоточиться. Для первого раза крайне важно, чтобы ничто вас не отвлекало». «А как же метеоритная защита?» «Энергии силовых конденсаторов хватит либо на выстрел РУС-пушки, либо на однократный отброс линтера. Поскольку первое не гарантирует успеха, то в случае угрозы столкновения с метеоритом произойдет именно второе». «И что тогда?» «Тогда надо будет срочно запускать синхротроны, поскольку на второй метеорит энергии уже не хватит». «А для их запуска достаточно нажать стартовую кнопку на панели?» «Да? Нас ведь именно так учили?» «Да не беспокойся, Даня». «Вероятность столкновения здесь всего лишь 0,001%, примерно. Кажется, уже прошло достаточно времени. Давайте приступим. Вначале прислушайтесь и скажите, что вы ощущаете». «Очень тихо», — сказала Эстер. «Неправдоподобная, невозможная тишина». «Да, и мне кажется, что такой тишины не бывало никогда», — сказал Дани. «Она просто какая-то нереальная, вязкая, непроходимая». «Даже как-то жутковато, не правда ли?» «Это все потому, что вы привыкли к шуму Ментоса, который создавали все люди, растения и животные на Эреце. А здесь их нет. Зато вероятность дальних связей в такой обстановке резко повышается». «Ну, кто первый?» «Я попробую первым». Даня взял карточку сверху. «Система Ират, 4-я планета. Телепат 3-го уровня, Цилебат Шауль». «Надо же, женщина попалась». «Не удивляйся, Даня, среди телепатов женщин больше. 32 из 49. Даня стал сосредоточенно вызывать Цилю и через 3 минуты достиг успеха. Передав текст с проверочной карточки, Даня принял ответный текст, набрав его на клавиатуре своего портативного вычислителя, который прилагался к нагрузочному костюму. был его атрибутом и хранился в широком кармане на груди слева. Затем протянул устройство и карточку Нуаху. Тот, в свою очередь, вызвал Цилю и проверил принятый ею и переданный в ответ тексты. «Дани, поздравляю, ты получаешь первое зачетное очко. Давай продолжим». 4 часа ушло на экзамен Дани. Из 46 возможных связей он установил 45, но этот телепат-забастовщик не отозвался и Нуаху. Так что результат Дани Нуах определил как 100-процентный. Эстер установила 42 связи, причем, что интересно, все проваленные связи должны были быть с мужчинами. «Может, они просто не хотят со мной говорить?» — расстроилась Эстер. «Они не имеют права так поступать», — сказал Нуах. «И зря ты так переживаешь. Твой результат 91%, этого более чем достаточно, чтобы выдержать этот экзамен и получить квалификацию». «Просто Эсти привыкла все сдавать на десятку», — сказал Дани. «Не думай об этом, сестренка. Этот результат не от тебя зависит, а от Ментоса. Зато никто, кроме тебя, не умеет считывать расчет судьбы». «Какой от этого толк?» «Нет, не скажи. Я верю в твои пророчества». «Так, господа стажеры, отныне и навсегда вам присвоена квалификация телепатов дальней космической связи 1-го уровня. Пока 1-го. Я уверен, что со временем ваш уровень будет повышен по крайней мере до 3-го. Но это еще не все, что мы с вами должны проделать в этом полете. Я хочу попробовать вас в качестве телепатов-разведчиков. Дело в том, что ментальная сеть обладает некоторой направленностью, и сильный телепат, если его натренировать, сможет определить направление в пространстве и понять, откуда, то есть с какой стороны пришел сигнал или шумовой фон планеты, имеющей жизнь. С помощью слуха вы можете определить направление на источник звука. Здесь точно так же. Сейчас объясню, как сделать из телепата направленную торсионную антенну. Дани, давай ты. Я уберу с экрана вид курсовой камеры и штурвалом слегка разверну линтер. Надеюсь, запасенной энергии для этого хватит. Так, все получилось. Теперь, Дани, вытяни вперед руки, ладони поверни от себя, так мы создаем направленную антенну. Нейроны, которых много в ладонях, и лобные доли мозга, находясь на одной линии, усиливают друг друга, и этим создается преимущественное направление приема сигнала. Сейчас линтер сориентирован так, что пол лежит в плоскости эклиптики, и если ты будешь медленно поворачиваться, то в каком-то положении ты можешь услышать слабый, но такой привычный для себя шум. Так шумит живая планета. Попробуй определить направление на нее. Дани стал искать Эрец и через 5 минут сказал, что услышал легкий шум. «Замри», — сказал Ноах, вытаскивая из кармана припасенные заранее инструменты. Линейку, угломер, магнит на ниточке и кусочек мела. Он нарисовал на полу проекцию рук Дани и линию, направленную на курсовой экран. Все, теперь можно сесть в кресло. Нуах измерил угол между линиями. 123 градуса, сказал он, садясь в кресло капитана. Теперь развернем корабль на этот угол. Сделано. И включим вид с курсовой камеры. Это поразительно. Вот это точность! В центре экрана на отметке плюс 1 градус сиял Шемеш. Поскольку мы летели точно от Шемеша, Эрец находится в соединении с ним. Дани, поздравляю. Выучишься на навигатора, и тогда можешь считать место на исследовательском корабле своим. Потрясающий результат.